Глава 9. 7 ноября 2028 года. 2:30. Я не знаю, что послужило причиной тому, что я отозвал охрану и поехал за Ксюшей сам. Честно говоря, дебилизм, и я идиот. Малолетку пасу, которая мне вообще никто. Не пачерица даже, что теперь радует. Я не хотел бы, чтобы она называла меня отцом. Не нужно мне это от слова совсем. Так почему же позволяю ей то, что не позволяю никому другому, даже ее матери, которую, как тогда казалось, любил? Мелкая заправски вьет из меня веревки и даже не пытается это скрывать. Что ж, не смог запретить ей ехать на долбанный фестиваль. Придется тащиться туда за ней. От мысли о том, сколько будет на этом сборище нариков и пьяных уродцев, желающих потрогать, а то и не только потрогать, Ксюху, мозг плавился. Небольшой островок в лесной глуши был похож на свинарник. Сраный, грязный и омерзительный свинарник. Даже подумать не мог, что подобное может кого-то привлекать. А тем более Ксюшу, мою чистую девочку. Повсюду бухие, укуренные, разукрашенные под хохлому хлюпики, пытающиеся изо всех своих хилых силенок понравиться девчонкам, что, надо заметить, тоже не отличаются моралью. Блять, какая помойка! Даже мне блевать захотелось. Что забыла Ксюша в этой клоаке? Следил за ней издалека и чувствовал себя недоделанным маньяком. Боролся с диким желанием схватить девчонку и утащить домой. Не место ей здесь, не место. Еще педик этот недоразвитый таскает мелкую за собой, как куклу. Бесит, блядь, до скрежета зубного. Жалко Ксюху, расстроится, а то бы я повыщипывал ему перья. Однажды не удержусь. Но больше всего коробит ее наряд. Блядский, в прямом смысле этого слова наряд. Наверное, именно из-за этого платья я и чувствовал себя так. Непонятно. С одной стороны, хотелось Ксюхе навалять. Прямо от души так вломить, чтоб на жопу сесть не могла. Но с другой, я понимал, что девочка выросла. Не ребенок она уже давно. И я принял это. Сидел на капоте своей тачки, из-под тишка поглядывая за Ксюшей, и хлебал вискарь с горла. Настроение было настолько паршивое, что выть хотелось. Как те ряженые задохлики на импровизированной сцене. Ксюша тоже чувствовала себя неуютно, заметно нервничала и смущалась. «Моя девочка, нечего тебе делать здесь, в этой помойке». Все время оглядывалась по сторонам, будто кого-то искала, и, обнаружив меня, застыла. Смотрела мне в глаза с какой-то благодарностью, дикой радостью, как будто я своим присутствием спас ее от гибели. «Дурочка, неужели думала, что не пойду за ней? Что оставлю одну с этими утырками?» Вдруг между нами возникает какой-то сморчок, и внимание его обращено не на меня. «Привет, крошка. Веселье интересует?» «Это он моей Ксюхе веселье там предлагает?» Позвоночник прошибло током. «Я тебе сейчас устрою веселье, блядский нарик». Поднялся и направился к ним, а Ксюша открыла рот и глаза, что блюдца стали. Знает, что сейчас будет. Сама виновата. Нечего было переться в эту яму помойную. «Мне неинтересно». Отвечает ему громко, пытается по-быстрому избавиться от недоухажера. Но идиот не понимает, что девчонка пытается его спасти, и напирает сильнее. «Да ладно, крошка, чё ты?» «Ничего, а что, сука?» Разворачиваю недоноска к себе и с наслаждением впечатываю кулак в его удивленную харю. Еще удар, и еще. Бью шлепкой, не сводя взгляда с Ксюхи. А та, закрыв рот ладошками, жмурится. Бросаю вялую тушку на землю и подхожу к ней вплотную. До оскомины хочется сейчас снять ремень и выпороть девчонку, как Сидорову козу. Чтобы месяц не смогла на жопу сесть, чтобы не искала больше приключений на эту самую жопу и не дразнила меня. «Я разбаловал тебя, Ксюша. Слишком много позволял. И ты в край охренела!» Смотрит на меня виноватым взглядом побитого щенка, и где-то внутри меня начинает жрать совесть. Совесть, без которой мне жилось лучше. Совесть, которая появилась в моей жизни вместе с этой девчонкой. «Нагулялась, принцесса?» Теперь быстро пошла к машине. Процедил сквозь зубы, силясь держать себя в руках, чтобы не наорать. Только не имею я права орать на нее. Кто я ей? Бывший хахаль ее мамаши? Ну как бы таких до хрена может быть? Отцом-то я не являюсь, как, впрочем, и отчимом не был. Просто дядька, дарящий подарочки. Как же сильно я обманывался. Почти как в случае с Мариной. Только с точностью да наоборот. «Давай Марика тоже заберем». Кивнула на педика, что пытался склеить какого-то недорокера. «Нехрен ему делать в моей машине. Иди, Ксюша». Говорил спокойно, но внутри до сих пор бушевал ураган. Перед глазами все та же картина, где ублюдок предлагает девчонке наркоту, и воображение само дорисовывает продолжение, в случае, если бы меня здесь не было. В этот момент понимаю, что похуй мне как-то на все внутренние терзания. Плевать с высокой колокольни на мораль, совесть и прочее дерьмо, что мешает нам быть теми, кем мы являемся на самом деле. Глубоко насрать, что и кто там обо мне подумает. Я не отпущу эту девочку от себя. Я не могу оставить его здесь, заупрямилась Ксюша, и мое терпение лопнуло. Схватил ее за руку и, не церемонясь, потащил к тачке. На ходу поворачиваю голову, чувствуя на себе чей-то взгляд. И ловлю довольную ухмылку Марика. Он активно жестикулирует, и, судя по всему, Ксюша ему отвечает тем же. Смотрю на девчонку, ее большой палец поднятый вверх, и начинаю догонять, что меня просто развели, как ложка на ревность вызвали. А я купился. «Зачем ты это делаешь, Ксюша?» Одной рукой стискивал руль так сильно, что побелели костяшки пальцев, а вторую сжал в кулак. По-видимому, все еще боролся с желанием кого-нибудь отметелить. Сумасшедший, бешеный. Ксюша мечтательно улыбнулась, взирая на Руслана с неким благоговением. Наверное, она тоже сошла с ума. Но этот мужчина был для нее всем. Она принимала его со всеми недостатками, коих было немало, а паршивый характер. Что ж, идеальных людей не существует. Она-то тоже избалованная, золотая девочка. Мало кто воспринимает ее всерьез. Если только Марик. Все остальные уверены, что она просто с жиру бесится, и никто не знает, как девушка плачет по ночам, заглушая свои крики подушкой. Вот и Рус думает, что она играется от нечего делать. Что я делаю? Провоцируешь меня, испытываешь мое терпение, которое и так уже, блядь, на ниточке висит. Зачем, Ксюша? Девушка наигранно равнодушно пожала плечами и уставилась в окно. Хотела, чтобы ты ревновал. Вот так вот просто, да. А что? Она, в конце концов, никогда своих чувств к нему не скрывала, в отличие от него. С чего ты взяла, что я приревновал? Ксюша громко фыркнула и наградила Руслана таким взглядом, что тот ощутил его почти физически. Я знаю, что приревновал. Если бы тебе было все равно, оставил бы меня там. Добила его последней фразой и вытащила из кармашка сумки сигареты. Руслан среагировал молниеносно, и Ксюша вскрикнула от сильного удара по руке. Сигареты выпали, а Дегоев тут же вышвырнул их в окно. «Охренела, что ли? Еще раз увижу, в задницу затолкаю!» Его грозовой взгляд обещал девушке проблемы, и перспективы как-то не радовали. Но ярость для Руслана – хорошая реакция. Было бы хуже, если бы он был равнодушным. «Тебе какая разница?» Проворчала беззлобно, но, услышав свой адрес, очередь отборного мата не стала развивать тему. И нет, Ксюша не курила. Никогда. Ни разу не пробовала эту гадость и не стала бы. Сигареты Марка завалялись в сумке, и, вспомнив о них, девушка решила проверить реакцию подопытного, как называет Руса Марик. Хорошо, что сам подопытный не в курсе. «Идиотка!» Вместо тысячи слов, как говорится. Но Ксюша не обижалась. Слишком хорошо знала Дегоева и понимала, что все его недовольство от любви. Да, он любит ее. Вот бы еще сам себе в этом признался. «Но если я идиотка и тебе наплевать на меня, то зачем тогда лезешь в мою личную жизнь? Я, может, познакомиться хотела с тем парнем?» Руслан ударил по тормозам, а девушка чуть не вылетела в лобовое стекло. «Слушай сюда!» Схватил ее за шею, обхватив сзади пальцами, и притянул к себе, так, что ощутила его обжигающее дыхание на своей коже. «Еще раз, бля, я увижу рядом с тобой какого-нибудь сморчка, в его гибели будешь виновата ты. Усекла?» Тряхнул ее так, что из глаз искры посыпались. «А тебя выпарю». Ксюша саркастически выгнула бровь. «Да неужели? А почему это мне нельзя с парнями знакомиться? Ты мне кто? Муж? Любовник?» «Потому что ты моя, и я для тебя все. Потому что не дам никому яйца к тебе подкатывать. Ни один ублюдок тебя не коснется. Читай по губам. Никогда!» Орал так, что закладывала уши, а Ксюша млела, как будто ей в любви признаются. Хотя это как раз и было признание. Да, вот такое вот необычное. Но это ведь Руслан. Это же бешеный. У него не бывает наполовину или чуть-чуть. У него все до потемнения в глазах. И страсть, и ревность, и любовь. Тогда докажи, что я твоя, потому что я не верю. «Бесстрашная, что ли? Или думаешь, больно тебе не сделаю?» – прошипел ей в лицо, сильно сжимая подбородок. «Ты меня решила на поводок посадить, Ксюша? Не боишься, что?» «Не боюсь». Нагло перебила и вывернулась из его рук. «Ничего ты мне не сделаешь». У Руслана даже дар речи пропал. На дергающийся глаз даже внимания не обратил. С появлением в его доме девчонки это стало нормой. И ведь права, зараза малолетняя. Она, пожалуй, единственная баба в мире, которой он позволяет практически все. Разумеется, в пределах разумного. А может, это он еще живет в своих иллюзиях. А глаза откроет, Ксюша уже на шее сидит и ножки свои свесила. Ладно, хочешь доказательств? Будут тебе доказательства. Вдавил педаль газа в пол и рванул с места так, что задымилась резина,